Я не думала, что мне ты отведешь такую роль. Я гадала на валетах, а выходит ты король. Я не верю картам, милый, ни вальту, ни королю. Просто так тебя любила, просто так разлюблю. Карты, картишки брошены веером, я тебе слишком, милый мой, верила. Счастье, как вспышка, близнет и погаснет. Карты, картишки, все с вами ясно. Сколько раз мне карты врали и дурачили меня, а король дороги дальней с дамой треп не изменял. Все, любимый, карта бита, знать всему приходит срок. Та история забыта, невезучая игрок. Карты, картишки брошены веером, я тебе слишком, милый мой, верила. Счастье, как вспышка, блеснет и погаснет. Карты, картишки, все с вами ясно. Карты, картишки брошены веером, я тебе слишком, милый мой, верила. Счастье, как вспышка, блеснет и погаснет. Карты, картишки, все с вами ясно. Карты, картишки, все с вами ясно. Все с вами ясно.